Глава 15. Жизнь 9. Безоглядное бегство. По самым скромным прикидкам читера, с собой он сейчас тащил 75 килограмм груза. В основном модификаторы. Точное их количество неизвестно, приблизительно пара тысяч. Поодиночке они легкие, но в столь нереальных количествах выходят весьма увесисто. Плюс облегченная винтовка и меч. Плюс ни капли не облегченный топор и пистолет. Пара гранат, рваная и обожженная одежда, материал рюкзаков, мелочи вроде фонарика и аптечки. В общем, прилично набралось. И ведь ничего не бросишь, все ценное и нужное. С такой поклажей читер пробежал в приличном темпе чуть ли не весь остаток ночи. Остановки не делал, лишь замедлялся иногда, переходя на быстрый шаг. Это не восстанавливало шкалу бодрости, но зато приводило дыхание в норму, давая силы для нового рывка. Столь наглый способ передвижения оставался безнаказанным на всем протяжении пути. Здешняя серая нечисть или в других местах бродила, или читер теперь для нее неприкасаем был до того момента, когда найдется новый кандидат подраться. Один раз увязалась пара мелких мертвяков, не весть что забывшая среди кактусов. Пришлось остановиться и пару раз взмахнуть режиком. На автоматизме собрался было над ними присесть, дабы проверить затылки на предмет спаранов, но вовремя себя одернул. Вот ведь идиот мелочный. С такими сокровищами отвлекаться на ничтожную мелочь – преступление. Он сейчас за каждую выгоданную секунду готов десяток спаранов отвалить, так что тратить время на жалких бегунов, из которых даже один далеко не всегда можно достать, чистой воды разорение. В таком темпе за час получалось преодолевать не меньше 8 километров. Однако на востоке уже начало сереть, а читер как мчался по пустыне, так и продолжал мчаться. По всем расчетам, он уже должен находиться на кластерах, где текут реки, и растительность представлена не только чахлыми кактусами. Но ничего подобного не наблюдается. С этими мыслями читер едва не сверзился с неожиданно возникшего под ногами обрыва. И там... Под ним, наконец, разглядел долгожданное. Вода. Много воды. Целая река шириной 7 метров. Вот только спуститься по вертикальному обрыву не получится. Русло стиснуто почти вертикальными стенами высотой в пару человеческих ростов. Ни намека на лестницу не наблюдается. Но читер отчаиваться не стал. Воду он все же нашел. А это самое главное. Направился по берегу вслед за течением. Опасно, конечно, бродить по таким местам. Еще няша в самом начале научила, что возле рек и прочих линейных преград держаться нежелательно. Но на континенте везде и всегда опасно. Лучшей альтернативы не найти. На рассвете читер выбрался к устью. Здесь речка впадала в куда более солидную реку. У этой меж берегами 50 метров, если не больше. И она уже не похожа на канаву с вертикальными стенами. Спуски к урезу хоть и неудобные, но есть. И самое главное, на другой стороне виднеются деревья. Немного и невысокие. Но это явно не пустынная растительность. Читер почти выбрался. Но вот именно что почти. Как попасть на другой берег, непонятно. Нет, плавать он не разучился, с этим ни малейших проблем. А вот как удержаться на воде с таким грузом, та еще задачка. Торопливо напившись, прошел дальше до поворота русла. Там на песчаной косе темнело несколько выброшенных течением деревьев. Место открытое с трех сторон, но решил рискнуть. Или интуиция, или просто нервы прямо-таки требовали как можно быстрее устроить так, чтобы между читером и пустыней оказалась широкая и глубокая полоса воды. Веревка, которую люди, спрятавшие рюкзак с припасами, использовали для устройства растяжки, сослужила хорошую службу. Меч тоже пригодился. Он как спички сносил мешающие сучья. Кое-как очистив от лишнего несколько стволов, читер связал их в грубое подобие плота, на такой смотреть без содрогания невозможно, и стоять на нем тоже не получится. Но этого и не требуется. Главное, что его получилось соорудить быстро. Пора сказать прощай этому берегу, что читер и сделал. Управлять неказистым плавсредством – непростое занятие. Он, плывя следом, придерживал его, толкая перед собой, поворачивал и так, и эдак. Течение оказалось неравномерным и непредсказуемым. Сражаться с ним приходилось с переменным успехом. Плот снесло километра на два, прежде чем читер наконец нащупал ступнями галечное дно. Выпрямился, перевел дух, вытащил меч, помахивая им, направился к берегу. Там суетливо дергались с полдесятка мелких мертвяков. Как и полагается, здесь у них проходит путь миграции, и пропустить такое зрелище зараженные не могли. Выбираясь на сушу, читер сходу угостил первого размашистым ударом в лоб, недобрым голосом при этом произнеся: «Давайте, ребят, налетайте, мне согреться надо».